во-вторых, полно камней, мокрых и скользких после прошедшего ливня. Уже через несколько минут путь им преградила новая широкая расщелина. Дна не было видно, только слышалось слабое журчание. Внизу тек ручей. Нечего было и думать найти обход в темноте. Как Фродо не хотелось поскорее выбраться отсюда, пришлось искать место для ночлега. Они долго бродили у подножия утесов, пока не свалились от усталости с подветренной стороны огромного валуна. Луна стояла уже высоко, и застывший каменный мир вокруг был залит неверным серебристо-серым светом. «Возьми мое одеяло, Сэм, и спи, а я покараулю. Мне плохо спится последние дни. Я...» Фродо замолчал и схватил Сэма за руку. «Смотри, что это там? Наверху?» Сэм взглянул и чуть слышно свистнул сквозь зубы. «Это Горлум», — сказал он. «Все-таки выследил нас. Ну и мерзкая тварь. Точно паук на стене». Отвесная каменная стена неподалеку выглядела совершенно гладкой в лунном свете. По ней, растопырив тонкие лапы, медленно спускалось что-то и впрямь похожее на огромного паука. Издали на скале было не различить ни щелей, ни выступов, поэтому казалось, что Горлум ползет как муха, да еще вниз головой. Голова иногда приподнималась, словно принюхиваясь, тогда в лунном свете поблескивали большие глаза. — Интересно, видит он нас? — прошептал Сэм. — Не знаю, — так же тихо ответил Фродо. — Вряд ли. Мы в плащах. Я тебя-то еле вижу. Странно. Он же никакого света не любит, ни солнечного, ни лунного. Видеть не видит, а вот услышать или учуять может. И слух, и чутье у него очень хорошие. А мы с тобой недавно такой шум подняли. Да и сейчас разговаривали слишком громко. «Ну все», — сказал Сэм. «Он мне надоел, и на этот раз я его не упущу». Надвинув капюшон на лицо, Сэм начал потихоньку красться к подножию скалы. «Осторожно!» — прошептал Фродо, следуя за ним. «Он опаснее, чем кажется!» Горлум был уже в футах в 50 от подножия утеса. Хоббиты наблюдали, притаившись за большим камнем. Видно, скалолазу попалось сложное место. Некоторое время он принюхивался и сердито шипел. Потом пополз дальше, и Фродо с Сэмом расслышали. «Осторожнее, моя прелесть. Тише едешь, дальше будешь. Не спеши, не сломай себе шею». Он поднял голову, взглянул на луну и тут же зажмурился. «Гадкий, гадкий свет!» — зашипел он. «Он следит за нами. У нас болят от него глаза, Горлум, Горлум». Продолжая спускаться, Горлум шипел все громче. «Где наша прелесть? Оно наше, наше, мы хотим его. Смерзкие воры, куда они подевали нашу прелесть? Мы их ненавидим!» «Что это за прелесть?» — шепнул Сэм. «Неужели он...» «Тихо!» — остановил его Фродо. «Он близко. Может услышать». Горлум и в самом деле остановился и завертел головой, прислушиваясь и прикрыв огромные глаза. Сэм, едва сдерживая себя, с гневом и отвращением рассматривал это странное существо. Наконец Горлум оказался в футах в 10 от земли, прямо у них над головами. Дальше шла совершенно отвесная стена, никакой опоры на ней не было. Горлум попытался развернуться ногами вперед, но не удержался и с визгом рухнул вниз, поджав как паук лапы. Сэм выскочил из-за камня и в два прыжка оказался возле упавшего. Но даже в эту минуту, ошеломленный ударом о землю, Горлум успел схватить и обвить Сэма руками и ногами, как спрут. Липкие пальцы нащупывали Сэмово горло, а в плечо впились острые зубы. Сэм растерялся и боднул Горлума головой в лицо. В ответ раздалось яростное шипение, но хватка не ослабла. Будь Сэм один, ему пришлось бы туго. Но Фродо с шершнем в руках схватил Горлума за волосы и запрокинул его голову. — А ну отпусти! — сурово приказал он. — Смотри, ты уже видел шершень, а теперь можешь попробовать. Глаза Горлума Еще секунду назад горевшие злобным огнем погасли. Руки разжались, и он упал на землю, как старая тряпка. Сэм вскочил на ноги, держась за плечо, и, наверное, пришиб бы Горлума, но его враг, поскуливая, елозил перед ним по камням. «Не трогай нас, не трогай, они ведь не тронут нас, такие славные хоббиты, нам так плохо, Горлум, мы никого не трогали, они прыгают на нас, как на мышь, пусть они нас пожалеют, а мы будем хорошие, хорошие». «Что с ним делать?» — свирепо спросил Сэм. — Связать и бросить здесь, чтобы больше не шпионил за нами. — Не надо, — взмолился Горлум пуще прежнего. — Это смерть для нас. Нельзя нас связывать, нельзя, Горлум, Горлум. Мы можем умереть здесь. Отчаянно рыдая, он подполз к ногам Фроду. — Нет. — Убивать его мы не вправе, — неожиданно произнес Фроду. — Этот несчастный, он ничего не сделал нам. — Не сделал? — Сэм потирал плечо. — Ну, хотел сделать, да и сейчас хочет. Задушить нас во сне задумал, поганец. — Может быть, — задумчиво ответил Фродо. — Но это другое дело. Горлум притих и жалобно поглядывал на него, а в памяти Фродо звучали давние слова. — Какая жалость, что Бильбо не убил тогда эту подлую тварь! — Жалость? — Именно жалость и... остановила его. Жалость и милосердие. Нельзя убивать без нужды. Вот уж кого мне ничуть не жаль. Он заслуживает смерти. Верно? Заслуживает. И не только он. Многие из живущих заслуживают смерти, а многие из умерших — жизни. Ты можешь вернуть им жизнь? То-то же. Тогда не спеши осуждать и на смерть. Никому, даже... мудрейшим из мудрых, не дано видеть все хитросплетения судьбы. — Да, — сказал Фродо. Сэм с удивлением посмотрел на него. — Вы видите, — продолжал Фродо, глядя на запад. — Я боюсь, но мне жаль его. Он жалкий. Я не хочу убивать. Горлум поднял голову. — Да, бедные мы жалкие, — проскулил он. — Хоббиты хорошие, они не будут нас убивать. — Нет, не будем, — произнес Фродо. — Но и не отпустим. — Не надейся. Слишком ты хитер и злобен, поэтому пойдешь с нами, а мы уж за тобой присмотрим. Только услуга за услугу. От тебя потребуется кое-какая помощь. Горлум опасливо встал на ноги. — Да, да, мы согласны. Мы пойдем вместе с добрыми хоббитами, найдем для них тропы в темноте, все сделаем. Только вот куда они идут в этих гиблых холодных местах, мы хотим знать. В его бледных, часто мигающих глазах промелькнула злобная искорка. Сэм хотел было ответить, но сдержался. По тону Фродо он понял, что происходит нечто важное, и решил не вмешиваться. И все-таки слова Фродо поразили его. Глядя прямо в бегающие глаза Горлума, Фродо раздельно произнес. — Ты уже догадался, Смеагорл, куда мы идем. И ты знаешь туда дорогу. Мы идем в Мордор. При этих страшных словах Горлум рухнул, как подкошенный, зажимая уши руками. Сэм с трудом разобрал его шипение. — Да, догадались мы, догадались, — шептал он. — не надо ходить туда. Там только пепел, пепел и жажда, там ямы, страшные орки, тысячи орчищев. Не надо ходить туда, добрые хоббиты не пойдут, нет, они пожалеют бедных нас. — Значит, ты был там? — сурово спросил Фродо. — И тебя... опять тянет туда. — Нет! — вскричал Горлум и сник. — Да, был. Один раз, только один раз, случайно. Разве не так? Но мы не хотим. Мы не вернемся туда больше. Нет, нет. Вдруг голос у него изменился. И Сэм с Фродо не сразу поняли, что он, жалобно всхлипывая, разговаривает не с ними, а с кем-то другим. — Отпустите! Отпустите меня, Горлум. Мне больно, не надо так больно. О, мои бедные руки, я не хочу, мы не хотим, я устал. Его нигде нет, нигде, Горлум-Горлум, о! Они там не спят, гномы и люди, и страшные эльфы с такими яркими глазами, я не могу. Он вскочил, сжал длинные костлявые пальцы в кулак и погрозил востоку. — Мы не хотим! — крикнул он. Лицо его исказило судорога. — Мы не можем дать тебе! И снова, упав на колени, взмолился. «Не смотри на нас, Горлум-Горлум, не смотри, так не надо, уйти, закрой глаза, усни!» «Нет, Смеагорл», — прервал его Фроду, — «тебе не уговорить его уйти, и не заснет он, как бы ты ни просил. Но если хочешь избавиться от него навсегда, помоги мне. Покажи дорогу в его страну. Обещаю, что не поведу тебя дальше». Горлум сел. Из-под лобья оглядел хоббитов и прохрипел. — Дорогу? Он там. Он всегда там. Спросите орков, они знают, они покажут вам дорогу, а Смеагорла не просите. Бедного Смеагорла нет. Он давно ушел, пропал. У него отняли сокровище, и он пропал. — Но если ты пойдешь с нами, мы найдем его, — сказал Фродо. — Нет. «Никогда он потерял сокровище!» — стонал Горлум. «Встань!» — резко приказал Фродо. Сэм снова удивленно взглянул на него. Горлум встал и попятился, пока не уперся спиной в скалу. «Вот так лучше!» — сказал Фродо. «Ты понял? Мы договорились. Когда тебе лучше идти? Днем или ночью? Хоть мы и устали, но если тебе удобнее ночью, мы отправимся сейчас же». «От света у нас болят глаза!» — проскулил Горлум. «Не надо идти под белым ликом, не надо. Пусть он опустится за холмы, пусть добрые хоббиты пока отдохнут». «Тогда садись», — приказал Фродо. «Сиди и не двигайся». Сами хоббиты сели по обе стороны от Горлума, опершись спиной о камни и вытянув усталые ноги. И не говоря друг другу ни слова, оба знали, что спать не придется. Луна медленно клонилась к закату. Потемнело. В небе разгорелись звезды. Текли минуты, никто из троих не шевелился. Горлум сидел в странной позе. Подбородок на согнутых коленях, руки расслабленно распластаны по земле. Но по напряженной спине видно было, что он не спит. Из-под полуприкрытых век Фродо взглянул на Сэма. Сэм понял его. Они поудобнее облокотились на камни и закрыли глаза. Вернее, притворились, что закрыли. Вскоре послышалось их ровное дыхание. Через несколько минут руки Горлума слегка пошевелились. Голова чуть заметно повернулась вправо, потом влево. Приоткрылся один глаз, за ним другой. Хоббиты будто ничего не замечали. Внезапно Горлум, как кузнечик, прыгнул вперед. Именно этого от него и ждали. Не успел он сделать и шагу после прыжка, как Сэм бросился ему на плечи, а Фродо дернул за ноги. «Давай веревку, Сэм!» Сэм достал веревку и ехидно осведомился. «Куда это вы собрались, дрожайший Горлум? В этих гиблых, холодных местах? Мы хотим знать, да!» «Уж не к приятелям ли оркам?» «О, гнусная тварь!» — замахнулся он на Горлума. «Сейчас вот надену веревку на твою тощую шею, да затяну покрепче, поди перестанешь прыгать!» Горлум даже не пытался вырваться. Он только метнул на Сэма быстрый злобный взгляд. «Постой, Сэм!» — остановил друга Фродо. «Не надо его вязать. Ему же придется идти. Привяжи его за ногу, чтобы не мог сбежать, и все». Он не сводил глаз с Горлума, пока Сэм затягивал хитрый узел на тощей, но жилистой ноге пленника. Но ни он, ни Сэм не могли представить, к чему это приведет. Едва лишь узел охватил лодыжку, как Горлум пронзительно и противно заверещал, а потом начал корчиться, пытаясь достать веревку зубами, и визжал, при этом не умолкая. Приглядевшись, Фродо понял, что ему действительно больно, но узел не мог быть причиной. Веревка охватывала ногу совсем слабо, Сэм только грозился затянуть ее покрепче. «А ну замолчи!» — прикрикнул Фродо. «Никто тебе больно не делал. Если бы ты не думал удирать, не надо было бы и привязывать тебя». Горлум, не слушая его, верещал пуще прежнего. «Жжется, кусается!» — вопил он. «Это эльфы! Это они ее сделали! Погибель на них! Злые хоббиты, они знаются с эльфами! Эльфы страшные, страшные! Снимите, снимите ее!» Он совсем зашелся от крика. «Ах! Вот она что!» — понял Фродо и призадумался. «Ладно, мы ее снимем. Но ты пообещаешь. И пообещаешь так, что я поверю тебе». «Обещаю! Все, что хотите!» — заорал Горлум. «Все обещаю! Больно!» «Простого обещания мало. Поклянись!» — приказал Фродо. Горлум разом смолк. Его широко раскрытые глаза вспыхнули и остановились на Фродо. «Смеагорл!» — вдруг отчетливо произнес он. «Смеагорл поклянется на сокровище!» Фродо резко выпрямился, и Сэма снова поразил его строгий властный тон. «Ты осмеливаешься клясться на сокровище? Подумай! И единую черную волей сковать! Этим ты клянешься! Оно извратит твою клятву и вовек не отпустит тебя! Остерегись!» Горлум припал к земле. На сокровище!» — твердил он. «Ну? И в чем ты клянешься?» — спросил Фродо. «Быть очень-очень хорошим», — быстро проговорил Горлум. Он проворно подполз и обнял ноги Фродо. Его трясло от собственных слов, когда он говорил. «Смеагорл клянется, что никогда-никогда не отдаст сокровище тому, который там». В глазах его снова плеснулся ужас. «Смеагорл убережет сокровище. Но пусть ему покажут сокровище, он будет клясться». «Нет», — сурово произнес Фродо, глядя на него сверху вниз. Но в голосе его звучало и сострадание. «Ты хочешь увидеть свою прелесть, хочешь прикоснуться к ней, но ты же знаешь, оно отнимет у тебя разум, оно подчинит тебя своей воле. Нет, ты не будешь клясться на нем. Ты ведь знаешь, где оно. Знаешь, Смеагорл. Так вот, поклянись им, оно здесь, перед тобой». На миг Сэму почудилось, что Горлум съежился, а его друг, наоборот, вырос и принял облик могучего владыки, укрывшегося серым облаком, чтобы скрыть свое величие. Возле его ног повизгивал маленький щенок, но, тем не менее, что-то сближало их. Горлум приподнялся и начал ластиться к Фродо, поглаживая его колени. «Довольно!» — раздался властный голос, и Сэм уже не удивился. «Клянись!» «Мы клянемся!» — обиженно забормотал Горлум. «Нет, я клянусь служить хозяину сокровища! Добрый хозяин, добрый Смеагорл!» Тут он заплакал и снова начал хвататься за лодыжку. «Сними веревку, Сэм!» — распорядился Фродо. Сэм неохотно повиновался. Тотчас же Горлум вскочил и начал носиться кругами, как собачонка, которую наказали, а потом опять погладили. Теперь он почти не шипел, не скулил и обращался уже не к себе, а к своим спутникам. Когда они приближались, он еще вздрагивал, съеживался и всячески старался не касаться эльфийских плащей, но казался дружелюбным и даже трогательным в попытках понравиться. Он хрипло хохотал, подпрыгивал при всякой шутке и просто ласковом слове Фродо и плакал, если Фродо отталкивал его. Однако Сэм по-прежнему был настороже. Этот новый Горлум Смеагорл нравился ему еще меньше. «Ладно, Горлум, или как тебя там?» — проворчал он. «Хватит! Луна зашла, ночь проходит. Пора идти!» Горлум с восторгом увивался вокруг. «Идемте! Идемте, — приговаривал он, — я знаю, знаю дорогу. Орки там не ходят, орки не знают, они не любят болот, они обходят их. А мы пойдем там, там хорошо, я знаю. Идите за Смеагорлом». Он припустился вперед, встал, оглянулся, как пес, приглашающий на прогулку. «Стой, погоди, — крикнул Сэм, — не так быстро. Я пойду сзади, и веревка будет у меня наготове». «Нет! — Неожиданно серьезно и даже чуть торжественно ответил Горлум. Смеагорл обещал. Некоторое время они шли на север. Потом круто повернули вслед за Горлумом и начали спускаться прочь от обрывов и круч к болотам внизу. Через несколько минут все трое растаяли в темноте. На обширной пустынной местности, простирающейся до самых ворот Мордора, лежало черное безмолвие.